Преемником ему в достоинстве гетмана был избран Григорий Лобода. Тогда, кроме казаков, состоявших под начальством гетмана Лободы, явилось другое казацкое ополчение, своевольное, под начальством Северина Наливайка, которого брат Дамиан был священником в Остроге. Наливайка питал закоренелую ненависть к панству. Вследствие того, что пан Калиновский в местечке Гусятине отнял у Наливайкова отца хутор и самого хозяина так отколотил, что тот умер от побоев. Наливайка задумал продолжать дело Косинского в такое время, когда епископы собирались подчинить русскую церковь папе. И когда Острожский в своем послании убеждал всех православных обывателей королевства польского противостоять козням епископов. Наливайка начал с Волыни, и его восстание на этот раз получило несколько религиозный оттенок. Он нападал на имение епископов и мирян, благоприятствовавших унии. Взял Луцк, где злоба казаков обратилась на сторонников и слуг епископа Терлецкого. Повернул в Белую Русь, овладел Слуцком, где запасся оружием. Взял Могилев, который был тогда сожжен самими жителями, захватил в Пинске ризницу Терлецкого и достал важные пергаментные документы с подписями духовных и светских лиц, соглашавшихся на унию. Наливайка ограбил имение брата епископа Терлецкого, отмщая на нем поездку епископа в Рим. Некоторые православные паны мирвалили Наливайку из ненависти к возникавшей унии. Падало подозрение на самого князя Острожского, так как у него в имении жил брат Наливайки, и у этого брата, священника Дамиана, оказались лошади, принадлежавшие пану Семашку, ограбленному Наливайком. Сам Острожский в своих письмах к своему зятю Радзивиллу писал: «Говорят, будто я Наливайка высылал. Уж если кому, то мне более всего допекли эти разбойники. Поручаю себя Господу Богу. Надеюсь, что Он, спасающий невинных, и меня не забудет». Нет основания полагать, чтобы в самом деле Острожский покровительствовал этому восстанию. Тем более, что перед самым появлением Наливайка на Волынской земле Острожский предостерегал панов насчет своевольников. Жаловался, что они разоряют его имение. Давал советы Речи Посполитой принимать скорее длительные меры и гасить пожар, прежде чем он успел распространиться. Зимою 1595-1596 годов Наливайка соединился с казацким гетманом Лободою, и восстание начало принимать угрожающие размеры. Король выслал против казаков гетмана Жалкевского. Война с ними упорно продолжалась до конца мая 1596 года. Казаки, теснимые польскими войсками, перешли на левый берег Днепра и были осаждены близ Лубен. Между ними поднялись раздоры. Наливайка низвергнул с гетманства Лободу, умертвил его, сам сделался гетманом и был, в свою очередь, низвергнут, выдан полякам и казнен смертью в Варшаве. Когда таким образом поляки занимались укрощением восстания русских, принимавшего отчасти характер борьбы против унии, в Риме посланники от русского духовенства, владимирские и луцкие епископы, были приняты с подобающей честью, удостоились поцеловать папскую ногу, и 2 декабря 1595 года от лица русского духовенства прочитали исповедание веры по римско-католическому учению. В начале 1596 года они возвратились на родину. Здесь ожидало их противодействие от братств и от Острожского. В Виленском братстве напечатана была книга Кирилла об Антихристе, сочиненная Стефаном Зизанием. Книга была направлена против папизма. В ней доказывалось не более не менее как то, что папа есть тот Антихрист, о котором сохранялось предречение, а время унии есть время Антихристова царства. Книга эта с жадностью читалась духовенством и грамотными мирянами. Король, услышавший об ее успехе, был очень разгневан. Приказал запретить книгу, схватить и заключить в тюрьму ее автора и его двух сообщников. Львовское братство со своей стороны противодействия затеям унии так напугало своего епископа, что Гедеон решился отступить от унии и понял в суд протестацию, в которой уверял, что если и подписывал наравне с другими архиереями согласие на унию, то не знал сам, в чем дело, потому что подписывал белую бумагу, а на этой бумаге уже после его подписи написано было то, чего ему и не хотелось. Острожский известил восточных патриархов. По просьбе его назначены были протосинкеллы, наместники, от константинопольского патриарха Никифор, от александрийского Кирилл. Король оповестил, чтобы русские епископы собрались на собор в Бресте к 6 октября 1596 года для окончательного утверждения унии. К назначенному королем времени Острожский подготовил и свой собор в Бресте же. Брестский собор подробно описан в книге «Эктезис», изданной православными на польском языке в 1597 году. Собор этот состоял из двух патриарших протосинкелов, двух восточных архимандритов, двух русских епископов — Гедеона Львовского и Михаила Копытинского, сербского митрополита Луки, нескольких русских архимандритов, протопопов и 200 особ шляхетского звания, которых пригласил с собою Острожский. Протосинкел Никифор председательствовал на этом православном соборе. Сообразно древним обычаям церковного суда, он послал киевскому митрополиту троекратный вызов к собору для оправдания, но митрополит не явился и объявил, что он с епископами подчинился Западной Церкви. Тогда православный собор лишил сана как митрополита, так и епископов — Владимирского, Луцкого, Полоцкого Германа, Холмского Дионисия и Пинского Иону. Со своей стороны, принявшие унию духовные отплатили не принявшим ее тем же самым. Они лишили сана епископов Львовского и Перемышльского, архимандрита Печорского Никифора Тура и всех русских духовных, бывших на православном соборе. Приговор каждому из них был послан в такой форме: «Кто тебя от нас проклятого будет считать в прежнем сане, тот сам проклят будет от Отца и Сына и Святаго Духа». Обе стороны обратились к королю. Православные ссылались на существовавшие постановления, просили не считать низложенных духовных в их прежнем сане, отнять у них церковные имения и отдать тем лицам, которые вместо них будут избраны. Король взял сторону униатов и приказал арестовать Никифора, на которого принявшие унию особенно злились. Острожский взял его на поруки. Дело о нем отложили до 1597 года.